«Поднимай!» – громко крикнул Венцель Марцел. Люди, стоявшие на каменной стене, кивнули и стали вращать колесо. Повинуясь его вращению, через зубчатые передачи поднялся деревянный щит. Первая струя воды потекла по желобу, нарастая и пенясь по мере подъема щита. И вот поток, набрав силу, заставил в свою очередь вращаться мельничный круг. Бергермейстер довольно улыбнулся и поспешил в помещение, где уже машина пришла в движение, опуская и поднимая полотно пилы. «Подавай!» – велел Венцель Марцел, и двое работников лесопильни освободили от зажимов бревно. Оно по наклонной стало приближаться к пиле. Железо и дерево соприкоснулись, издавая визжащий звук, пересиливший грохот машины. Яма под пилой стала наполняться опилками. В помещении запахло сосновой смолой. Вскоре бревно вышло по другую сторону машины, отделив от себя доску толщиной в два пальца. Работники споро перевели бревно в исходное положение и, прижав, опять направили его на пилу. Железо вгрызлось своими многочисленными зубьями и отделило от него ровненькую доску. Ее тут же поднесли к бюргермейстеру. «Хороша! Ведь правда хороша!» Венцель Марцел поглядел на известных людей города, собравшихся здесь, и весело рассмеялся. Его радостный смех подхватили присутствующие и стали поздравлять бюргермейстера и самих себя с удачным началом работы лесопильни. «Я думаю, это событие нужно отпраздновать сегодня вечером, верно?» «Верно, верно!» – раздалось со всех сторон. «А пока все за работу. День только начался, нам еще много трудиться». Бергермейстер замахал на присутствующих руками, чтобы те покинули помещение. От счастья сердце его пылало, а душа готова была петь. Жаль, что Венцель Марцел совершенно не умел петь. Да и не бергермейстерское это дело. И все же интересно, как бы к этому отнеслись горожане. Наверное, сегодня они бы поняли своего бергермейстера. Венцель Марцел вышел из помещения и радостно оглядел несколько десятков огромных, заранее заготовленных бревен. Рядом с ними лежали распиленные доски и балки. Возле них в задумчивости стояла старая лошадь, еще вчера приводившая в движение чудо-машину. Теперь животное заменила природная сила, которой нет нужды поить, кормить и останавливать на отдых. «На смену хорошему приходит лучшее», – усмехнулся Венцель Марцел и, решив первым подать пример правильного отношения к труду, направился в ратушу. «О, Господи, сколько еще дел и забот! Сегодняшнее утро – это всего лишь начало. Нужно приступать к сооружению второй машины, а там и третьей, и...» «Не нужно так далеко забегать вперед», – попытался сдержать себя бюргермейстер, но, не выдержав, размечтался о столь многом и счастливом, что и не заметил, как оказался на ступенях ратуши. «Бюргермейстер, как все прошло?» – в поклоне спросил городской писец, который, казалось, только тем и занимался, что дожидался прихода бюргермейстера, стоя у входа. Но сегодня у Венцеля Марцела это не вызвало раздражения. «Замечательно, просто замечательно!» Похлопав писца по плечу, ответил он и даже улыбнулся. «А в архиве вас дожидается палач. Он там с самого открытия ратуши и уже дважды спрашивал о вас». «Странно. А я не заметил, что его не было на пуске водного колеса. Ну и ладно. Где он?» «В архиве». Писец еще раз изящно поклонился и указал рукой на правый коридор. Венцель Марцел кивнул ему и пошел в полуподвальное помещение архива. Палач, как и всегда, встретил его стоя и с опущенной головой. «Садись», – доброжелательно произнес бюргермейстер и уселся на лавку напротив. «Сегодня, наконец-то, состоялось. Люди в восторге. Теперь заживем. Леса у нас хватит. Ну, что там у тебя?» «Я хочу, чтобы вы прочли этот отрывок», – глухо промолвил Гудой, положил перед Венцелем Марцелом старинную книгу. «Что это?» – недовольно спросил бюргермейстер, но все же водрузил очки на нос. «Это хроника Сигиберта Жамблузского». «И что там?» Бюргермейстер повернулся к небольшому окну с драгоценным стеклом и стал читать, шевеля губами. 1900 год от Рождества Христова был годом великой хвори, особенно в Западной Лотарингии. Многие гнили заживо под действием священного огня, который пожирал их нутро, а сожженные члены становились черными, как уголь. Люди умирали жалкой смертью, а те, кого она пощадила, были обречены на еще более жалкую жизнь с ампутированными руками и ногами, от которых исходило зловоние. «Что это?» «Это болезнь, называемая огненной чумой». «Ну и что?» – нетерпеливо воскликнул Венцель Марцел. Палач тяжело вздохнул. «Эта болезнь развивается после долгого поглощения пищи со спорынью и некоторыми другими травами». «А нам-то что до этого?» Гудо снова вздохнул и положил перед бюргермейстером черный кусок хлеба. «Этот кусок почти на четверть состоит из спорыньи». «Да?» Венцель Марцел с удивлением посмотрел на хлеб, но в руки его не взял. «И откуда он у тебя? Неужели на рынке?» «Нет, на рынке я проверяю. Этот хлеб дали вчера, на вечер, флагелантам. Они давно звали меня разделить с ними пищу и воду. Вчера я пришел сам. Мне дали этот кусок. Но мой нос отвратил меня от их подношения. Потом я обнаружил в этом хлебе довольно большой стебель этой самой травы». «Они пытались накормить тебя этим хлебом? То есть отравить? Но отравить можно и более простым способом. Если уж они твои враги, из чего бы это? Что ты им сделал?» «Чтобы отравить хлебом со спорынью, нужно есть его несколько недель. За один день человека не отравишь. Этот хлеб они едят сами. И едят уже много дней». Венцель Марсел скривился и только. «Послушай, палач, ни мне, ни городу нет никакого дела до этих еретиков-сектантов. Пусть едят, что хотят. Тем более, через неделю город уже не будет нуждаться в их помощи. Может, мы избавимся от них даже раньше. А там уже воля Господня. Пусть себе мрут, если желают». «Они даже не понимают, чем их кормят. Многие не знают, что пищу им дает не город. Город лишь выдает серебро на ее приобретение. Но когда начнется общее недомогание, их легко можно будет убедить в том, что за этим кроется умысел города». «Как же так?» – растерялся бюргермейстер. «Кому и зачем это нужно?» «Пока не знаю. Но мне сразу пришлись не по душе их священник и супериор. К тому же под рукой у этого Доминика 5 экзекуторов». «И что же?» «Они не работают и питаются мясом. Я уже несколько раз видел, как они упражняются с длинными дубовыми палками. Редкий копейщик так хорошо владеет этим мастерством, как братья Христа». «Странно это все, странно», – задумчиво произнес бюргермейстер. «А остальные что?» «Остальные, как и прежде, разбиваются по парам. Ранним утром и поздним вечером вышагивают босые и полураздетые по улицам, молятся о прекращении смертоносной чумы и угощают друг друга плетями. Народу это уже надоело. Теперь очень немногие флагелланты находят приют в домах горожан. Почти все они ночуют под звездами». «Да, если бы они меньше сил тратили на свои плети, быстрее закончили бы работу на отводном канале. Впрочем, слава богу, все движется к завершению. Да, кстати, хотел тебя поблагодарить за твою подсказку насчет озера. Это очень умно, спускать воду в ложбину, пока не готов полностью канал. Теперь с твоей легкой руки в этом озере мы заведем рыбу. Лучшую рыбу. Видишь, насколько полезна лесопильня?» «Я знаю», – угрюмо ответил палач и после недолгого молчания продолжил. «И вот что еще я заметил. И догадкам моим нашел подтверждение в этой хронике. Хорошо, что мы с Патриком прочли почти все книги в архиве». «Что еще?» Настроение Венцеля Марцела заметно испортилось. «Этот священный огонь часто называют Антоновым, так как в аббатстве Сент-Антуан-Анвьенуа находились привезенные из Константинополя мощи святого Антония. Вера в них излечивала пострадавших от этого огня. При аббатстве был госпиталь, большой госпиталь. Его основателем был знаменитый проповедник Фульк из Нейи, который начал с того, что метал громы и молнии против ростовщиков, скупающих продовольствие в голодное время, а кончил проповедью крестового похода. Активными участниками этого похода как раз и были в основном бедняки из тех мест, где свирепствовал священный огонь. Они легко поддались на призыв идти в далекие земли. При этом у них был огромный прилив религиозного сознания. «Речь идет о делах церкви, палач. Вряд ли тебе нужно вмешиваться в это. И мой совет – никогда и никому не говори об этом». «Я не скажу. Только еще добавлю, что у многих этих больных были видения и судороги тела. То же самое я несколько раз наблюдал и с нашими флагеллантами». «От ежедневной плети еще и не так задергаешься», – горько усмехнулся Венцель Марцел. Палач медленно встал и, чуть повысив голос, сказал: «И последнее. На лицах некоторых братьев, и по большей части у сестер Христа, я увидел признаки еще одной болезни, за которую по уставу города следует изгнать за пределы стен и не допускать под страхом смерти. Если священник и супериор позволят мне осмотреть этих людей, я буду более уверен в своих догадках». Венцель Марцел поднялся и вытер капельки пота. Его утреннее замечательное настроение как рукой сняло, а в душу начала вползать все нарастающая тревога. «Этот палач не иначе, как слуга демонов. Прав, отец Вельгус, это же надо так испортить один из лучших дней жизни!» С досадой подумал Венцель Марцел и, даже не попрощавшись, вышел из архива.